на любые другие. Не меняют только металлические деньги. Возможно, потому что бумажные купюры легче подделать. В магазинчиках торгуют всем, но в первую очередь японской радиотехникой, разнообразной одеждой и золотыми украшениями. Золото, которое здесь предлагают покупателям без пробы, однако высокого качества, поскольку сами бедуины признают лишь 24-каратовый желтый металл, а европейцы покупают 18-каратовое золото. Перед магазинчиками и лавками вместо рекламы красавцы-продавцы с черными усиками, живое олицетворение арабской истины, торговля – главное занятие мужчины-мусульманина. По моему разумению, основная деятельность этих людей, если не считать беседы друг с другом, заключается в ожидании покупателя, то есть в ничего не делании целыми днями. В этой связи меня всегда интересовало, на что же существуют эти люди, продавцы и владельцы лавок, особенно те, чьи торговые заведения находятся в центре городка. Ведь совершенно ясно, что покупатель никак не сможет донести свои динары до центра. Он оставит их вскоре после того, как минует окраину рынка, в пятом, шестом, наконец, в десятом магазинчике. Ибо после пятой, в крайнем случае, десятой лавки, любому становится ясно, что товары везде одинаковы, как и цены на них, и что дальше продолжать коммерческую экскурсию бессмысленно. Я умудрился донести свои деньги до центральной улочки рынка, но только потому, что не зашел ни в один из магазинчиков. Честно говоря, зайти в магазин было бы неплохо. Это помогло бы страховавшему меня Иву обнаружить хвост, если таковой у меня имелся. Но я опасался, что в арабской одежде могу вызвать подозрения у бездельничавших продавцов, особенно если они о чем-то меня спросят. А арабский язык я знал слабо. Задерживаясь у витрин, чтобы облегчить задачу Иву, я не торопясь дошел до нужной мне лавки в центре рынка. Внутри помещения находился только один человек. Ее владелец Мухаммед, работавший раньше в салоне. Лавка с видеотехникой, которой торговал Мухаммед, служила конспиративным местом встреч людей Куртью. Мухаммед молча поклонился в ответ на мое приветствие и указал на дверь, ведущую в заднюю комнату. В комнате я оставил свои арабские одежды и сумку и переоделся в неброский европейский костюм. Видеокассеты и приспособления для их моментального размагничивания, с которыми я не расставался ни на мгновение, переложил в небольшой элегантный кейс. Поблагодарив хозяина, я покинул лавку и, поймав за пределами рынка такси, снова направился в аэропорт. Ив страховал меня по-прежнему. Мы оба едва успели на самолет, отлетавший во Франкфурт на Майне. Все было бы хорошо, если бы я вдруг не стал почему-то нравиться женщинам. Красавица-стюардесса неожиданно проявила ко мне максимум внимания. Я слабо утешал себя, что это из-за моих внешних данных. Сидевшего в конце салона Ива она не замечала. Франкфуртский аэропорт оживленнее кувейтского. Здесь легче затеряться в толпе, но зато и легче проследить за кем-нибудь, оставаясь незамеченным. Следуя принципу американских политических деятелей выставлять себя на показ, в данном случае, чтобы Иву и встречавшим меня товарищам было видно, кто интересуется курьером, я пересек почти все залы аэровокзала, пока не приблизился к представительству Люфтганзы. Примечание. Люфтганза, авиакомпания ФРГ. Здесь над головами пассажиров был подвешен симпатичный самолет с тремя крыльями. «Фоккер-1» 1917 года, как гласила надпись на табличке. Во время Первой мировой войны эта летающая машина, вооруженная двумя пулеметами, причинила нам, французам, массу неприятностей. Самолет был красного цвета, поэтому место встречи во Франкфуртском аэропорту мы обычно называли «под красным Фоккером». Место имело некоторое удобство. В углу аэровокзала нетрудно заметить слежку, и в случае чего можно было быстро сбежать через находившиеся рядом двери, ведущие к обширной подземной стоянке автомашин. В то время, когда я, задрав кверху голову, изучал табличку на красном Фоккере, Мимо меня прошла веселая рыженькая девушка,